Первое преступление. Невестка фермера с новой мельницы подверглась нападению на дороге, задушена, после чего ей длинной иглой пронзили сердце. Мегре вздохнул, пометил на полях. Точное время, место, физические данные жертвы. Он ничего не знал. При обычном расследовании такие детали можно было выяснить, просто-напросто сходив на место, опросив 2-3 человек. Тут же это целая проблема. Второе преступление. Дочка начальника вокзала подверглась нападению. Задушена, сердце пронзили иглой. Третье преступление. Не удалось. На Розали напали сзади, но она защищалась, и нападающий убежал. Бредит по ночам и читает много сентиментальных романов. Заявление ее жениха. Четвертое преступление. С поезда на ходу спрыгивает человек. Я его преследую, он стреляет в меня и ранит в плечо. Характерно, что это, как и 3 предшествующих события, происходит в лесу у новой мельницы. Пятое преступление. Этот человек убит выстрелом в голову в том же лесу. Шестое преступление. Знак вопроса. На Франсуазу напали в лесу у новой мельницы, но она освободилась от нападавшего. Он смял листок бумаги и, пожав плечами, отбросил его в сторону. Взял другой, небрежно на нем написал. Кто маньяк? Дюрсо? Риво? Франсуаза? Мадам Риво? Розали? Комиссар? Хозяин гостиницы? Ледюк? Неизвестный в лакированных туфлях? Да, но почему здесь должен быть сумасшедший? Мегре резко сдвинул брови, вспоминая свои первые часы в Бержераке. Кто же это ему тогда говорил о сумасшедшем? Кто намекал, что оба преступления мог совершить только маньяк? Доктор Риво. А кто тотчас же поддержал эту идею? Кто направлял официальное расследование в это русло? Прокурор Дюрсо. А если не искать сумасшедшего? Если попытаться просто найти логическое объяснение цепочки фактов. Например, эта история с иглой в сердце. Может, это только для того и делалось, чтобы все подумали, что преступление совершил именно маньяк-садист. На другом листке Мегре написал «Вопросы» и стал разрисовывать буквы, как школьник, которому нечего делать. Первое. Розали в самом деле подверглась нападению, или это плод ее воображения? Второе. Нападал ли кто-нибудь на Франсуазу? Третье. Если да, то тот ли человек, который уже убил 2 женщин? Четвертое. Убийца ли человек в серых носках? Пятое. Кто убил убийцу? Вошла мадам Мегре, бросила быстрый взгляд в сторону постели, затем прошла вглубь комнаты, чтобы снять шляпу и пальто, и, наконец, села рядом с мужем. Машинально взяла у него из рук бумагу и карандаш, сказала со вздохом «Диктуй». Мегре какое-то время колебался, ему хотелось опять устроить ей разнос, воспринять ее поведение как вызов, как оскорбление. И в то же время он чувствовал, что пора смягчиться, восстановить мир. Всегда неловкий в подобных ситуациях, он отвернулся. Жена пробежала глазами строчки на листах. «У тебя есть какая-нибудь догадка?» Никакой. Его взорвало. Нет у него никакой догадки. В этой страшно запутанной истории он не может найти никаких концов. Он был в ярости. Был почти готов все бросить. Ему хотелось отдохнуть, пожить оставшиеся от отпуска дни в загородном домике Ледюка, среди кур, звуков фермы, запаха навоза. Но он не хотел отступать. И ему не нужны ничьи советы. Понимает хоть это его жена? И будет ли ему помогать вместо упрямых уговоров отдыхать? Вот о чем говорил его тревожный взгляд. И мадам Мегре ответила ему словами, которые говорила нечасто. «Бедный мой Мегре». Мегре она его называла в особых случаях, когда признавала, что он мужчина, хозяин, сила и мозг. Может быть, на этот раз она сказала эти слова не слишком-то уверенно. Но разве не ждал он ее ответа, как ребенок, ободрения? Ну вот, теперь уже все позади. Подложи мне, пожалуйста, 3-ю подушку. Покончено с глупыми нежностями. Вспышка гнева с детскими выходками. И набей мне трубку. На площади мальчишки поссорились. Один из них получил оплеуху и побежал прямиком к низенькому дому. И, входя туда, заплакал. Стал жаловаться матери. Короче говоря, прежде всего нужно составить план действий. И думаю, лучше всего исходить из того, что больше ничего нового не получим. То есть нам надо сделать ставку на то, что у нас есть, и проверить все гипотезы, пока какая-нибудь не окажется верной. В городе я встретила Лидюка. Он говорил с тобой. «Конечно», — сказала она, улыбаясь. Он опять настаивал на том, чтобы я уговорила тебя уехать из Бержерака и переехать к нему. Он выходил от прокурора. «Так-так». Он говорил очень много, словно был чем-то смущен. «Ты ходила в морг, чтобы еще раз посмотреть на труп?» «Здесь морга нет. Его положили в камере. В дверях набилось полсотни человек. Я отстояла в очереди». «Ты видела его носки?» «Они из прекрасной шерсти, связаны вручную». «Значит, это человек семейный, или, по крайней мере, у него есть жена, сестра или дочь, которая о нем заботится». «Или же это бродяга?» «Потому что бродягам в благотворительных обществах дают носки, связанные девушками из богатых семей». «Но бродяги не ездят в спальных вагонах». «И мелкие буржуа, как правило, тоже. Еще реже в них ездят мелкие служащие, по крайней мере во Франции. Если судить по спальному вагону, можно предположить, что этот человек привык к дальним поездкам». «А ботинки?» «На них есть фирменный знак. Такие же продаются в 100 или 200 филиалах этой фирмы». «Какой был на нем костюм?» «Черный, очень поношенный, но из хорошего материала, сшитый по заказу. Его носили не меньше 3 лет, как и пальто». «А шляпа?» «Ее не нашли. Наверное, ветер отнес далеко». Мегре попытался вспомнить, но не смог, была ли шляпа у человека с поезда. «Ты ничего больше не заметила?» «Рубашка была заштопана на воротничке и манжетах. Довольно аккуратно». «Значит, наверное, о нем заботилась женщина». «Как насчет бумажника, документов, разных мелочей из карманов?» «Ничего, только мундштук, очень короткий, из слоновой кости». Оба они разговаривали просто, непринужденно, как двое добрых товарищей по работе. После нескольких часов напряжения это была разрядка. Мегре попыхивал своей трубкой. «Вон идет Лидюк». Видно было, как тот шел через площадь. Его походка была нерешительнее, чем обычно. Соломенная шляпа слегка сползала на затылок. Когда он поднялся по лестнице, мадам Мегре открыла ему, и он вошел, забыв с ней поздороваться. «Я только что от прокурора». «Знаю». «Ну да, тебе сказала жена». «Потом я зашел к комиссару, чтобы убедиться, что полученные мною сведения верны». «Это что-то неслыханное, просто невероятное». «Слушаю тебя». Дедюк вытер пот. Машинально выпил половину лимонада в стакане, приготовленного для Мегре. «Извини, первый раз сталкиваюсь. Отпечатки пальцев, само собой, отправили в Париж. Только что получен ответ. Ну так вот». «Что «ну так вот»?» «Наш мертвец умер несколько лет назад». «Что-что?» «А то, что официально наш мертвец умер несколько лет назад. Это некий Мейер, известный под именем Самуэль, приговоренный к смерти в Алжире». Мегре приподнялся на локтях. «И приговор был приведен в исполнение?» «Нет, за несколько дней до этого он умер в больнице». Мадам Мегре не могла сдержать мягкой, чуть насмешливой улыбки при виде сияющего мужа. Мегре заметил ее улыбку. Он чуть было сам не улыбнулся в ответ, но чувство собственного достоинства взяло вверх. Он принял подобающее случаю серьезное выражение. «Что совершил этот Самуэль?» «В ответе из Парижа об этом не говорится. Мы получили лишь шифрованную телеграмму. Сегодня вечером придет копия его анкеты. Не забывайте, что сам Бертильон признает, что, если не ошибаюсь, 1 раз из 100 000 отпечатки 2 человек могут совпадать. Почему не допустить, что мы имеем дело с таким совпадением?» «Прокурор недоволен этим?» «Конечно, это создает ему сложности. Теперь он собирается обратиться за помощью в Париж. но он боится нарваться на инспекторов, которые за инструкциями будут приходить к тебе. Он спрашивал меня, пользуешься ли ты большим влиянием в управлении, и все такое. «Набей мне трубку», — обратился к жене Мегре. «Но это уже третье». «Ничего. Спорим, что у меня температура не больше 37?» «Сэмюэль, ботинки на резинках». «Сэмюэль — еврей. У них обычно чувствительные ноги. Кроме того, семья для них превыше всего. Вязаные носки. А также экономия. Трехлетней давности костюм из вечного драпа». Он прервал себя. «Я шучу, дети мои, но должен вам признаться, я пережил очень неприятные моменты. Только подумай о том, что мне приснилось. Но сейчас, по крайней мере, этот морж, если это был не кит, этот морж, говорю вам, тронулся в путь. И вы увидите, что он плохо ли, хорошо ли, дойдет куда надо по своей дорожке». И Мегре рассмеялся, потому что Ледюк посмотрел на его жену с явным беспокойством.